людям Библии. Значит, зороастрийцы Ирана, те тоже к Библии, в общем, никакого отношения не имели. Но так как единобожники тут же вынесли фетву, то есть вероопределение, мусульманские ученые, что и зороастрийцы люди книги, поэтому убивать их нельзя. А вообще тут, в принципе, коранически надо обращать в ислам, но язычников. Обращать в ислам или убивать? Уничтожать. Но когда мусульмане добрались до гигантской страны, чисто языческой, то есть до Индии, и тут надо было всех обращать в ислам, что вряд ли бы удалось. До Индии добрались мусульмане. Добрались, Сергей Николаевич. И что будем делать дальше? Да они дальше добрались до Индонезии, до Филиппин. Ну, ислам не антисистема, хотя в исламе была антисистема. Мы говорили в нашей передаче уже. И в исламе была, и в буддизме. Ну, к Христу-то по отношению, они же ведь маленькой антисистемой стали. Понимаете... Опять про вселенскость будете? Да нет, мне кажется, что... Вот такую биполярность, она лишает мир сложности. Я ведь не знаю, для чего Господу нужен ислам. Но для чего-то нужен, понимаете? Считать, что Мухаммед при его высочайшей ответственности просто лжепророк. Ну, как были лжепророки и лжемессии в истории-то были. Я считаю это избыточным, потому что вот, ну, почему-то на том свете, понимаете, узнаем. А уже после конца времен узнаем все абсолютно точно. Что ж тамплиеров вышвыриваете? А тамплиеры, мы о них говорили, тамплиеры не сами тамплиеры, а внутренний круг их, разумеется. Воины вроде нормальные были. Тамплиеры нормальные. Еще бы. Тамплиеры, точнее, их внутренний круг, это была настоящая антисистема. Они были законспирированными под монахов, христианских воинов, антихристиане. Мусульмане не конспирировались. Не считаю современных иудеев, которые уж совсем антихристиане, антисистемой, потому что они, ну, это их вероисповедание. Ненависть к Новому Завету в их исповедании. Это все абсолютно открыто. Владимир Леонидович, а вот, скажем, ростовщичество – это антисистема по отношению к миру, к Божьему установлению? Вы знаете… Банк. Это хороший вопрос. Вы знаете, тут однозначно ответить я просто к нему не готовился. Вы вообще ведущий опасный, вы как спросите, значит, да. Но я попробую. Знаете, вот католичество резко отвергало ростовщичество. Просто запрещало. Причем не потому, что это было безнравственно, а потому что ростовщик, банкир, торгует временем, а время принадлежит Богу, а не человеку. И пота не вкладывает, пот рубь за два. Вот. Да-да-да. Вот тут такой момент. Ну, протестантизм, вы знаете, признал. Точнее, признал сразу кальвинизм. А кальвинизм болтался на краю антисистемы. Вот он пошатался, но проскочил. Какой-то вроде меланхтон парень такой. Да, это раньше, чем Кальвин. Лютер, конечно, не антисистемщик. То есть, еретик, безусловно, но ничего антисистемного в Лютере нет. Он христианин настолько, насколько еретик христианин. Значит... Протестантизм признал, что было в результате того, что долгое время, ну, все-таки Лютер – это 16 век, западная церковь, то есть римо-католическая, отвергала ростовщичество. Ростовщики были нужны. Значит, они все равно были нужны. Прежде всего, они нужны были сеньорам, а тем более правителям, ну, война, ну, вот, ну, нужны. В результате места ростовщиков-банкиров заняли евреи. Но ниша была, они ее заполнили. Это примерно так же, как в Индии место банкиров заняли джайны. Потому что джайну практически невозможно заниматься ни земледелием, ни ремеслом. Ему убивать нельзя. Ему убивать. Но время вроде получилось можно убивать. А время можно. Вот, понимаете, джайнизм – жутко лицемерная система, потому что когда богатый джайн идет по улице, рот и нос у него закрыты марлей, чтобы случайно не вдохнуть джиндия, чтобы случайно комарика не вдохнуть, тогда комарика убьешь. Вот. А перед ним бежит какой-нибудь босяк из низшей касты и с бешеной скоростью подметает дорогу, чтобы, не дай бог, не наступил. А вот то, что тот убивает насекомых своей метлой, это джайна абсолютно не касается. Знакомо, да? Вот ему просто наплевать. Он, простите меня, он шабезгой. Значит... Вот, и они там банкиры, ростовщики. Вот, а православие не запрещало ростовщичество. И вся новгородская колонизация, да и Ростово-Московская потом, русского севера, основана на отношении кредита. Правда, кредитодателями были не профессиональные банкиры, а бояре. Но, тем не менее, на отношениях кредита православие следило, пока мы были православными, очень даже следили. Но следили, они не рассуждали о том, что торгуют временем, а рассуждали о том, что семь шкур дерет, осуждали высокие проценты. Вот. Поэтому за то, что ты ростовщик, ну, отлучение ты схлопотать не мог. А вот если ты довел до нищеты каких-то людей, мог схлопотать и отлучение, а без этого успеха в делах не будет. Это вещь серьезная. Так что вот такая здесь ситуация, она сложная. Я считаю, что, в общем, при всем моем известном вам уважении к римскому католичеству, я считаю, что православная точка зрения очередной раз верна. Вот она безошибочна в чем-то. Ну, что делать? Ну, потому что мы придерживаемся истинного вероисповедания. Нам Бог помогает. А вот в прошлый раз, Сергей Николаевич, я на один вопрос не ответил. Это короткий. Точнее, просто позвонила дама, задала мне пару вопросов, и я ответил на один, и как-то время подходило к концу. Она просто попросила привести примеры классических и неклассических антисистем. Ну, на это можно целую нашу передачу потратить, но я так предполагаю, что она имела в виду, хотя не договорила, классические и неклассические антисистемы, существующие сейчас. Вот давайте, значит, есть такая замечательная книга иеромонаха Серафима Роуза, он американец, англосакс, «Православие и религия будущего». Вот там широчайшая панорама антисистем. Но это 60-е годы. Тогда у нас так богато не было. Причем антисистем классических. Но это у них было. У них было увлечение дзен-буддизмом, а это буддийская антисистема, в отличие от буддизма в целом. Буддизм удержался, но есть буддийские антисистемы. Видно, разрушающее общество, вряд ли кто-то со мной поспорит. И вот там можно посмотреть эту панорамку. Она очень полезна, потому что тогда в многострадальной России не было антисистемы, ну, большого количества антисистем. Была антисистема революционная, сменившая знак, о чем мы сегодня обязательно поговорим, потому что она сменила знак обратно. А Переделкина разве не было антисистемой? Ну, вы имеете в виду страшную тюрьму? Не, я имею в виду Акуджаву, Вознесенскую. Так, а уже подходил конец, я с Вознесенским совершенно согласен, а уже подходил конец коммунистическому режиму, и антисистема уже начала менять знак. Она уже была, заметьте, когда у нас были страшные людоедские лагеря, которые называют сталинскими, это несправедливо, потому что вообще концентрационные лагеря появились в нашем Отечестве в 18-м году. Это, да, это еще не сталинское время. Вот. Ну, она становилась больше, больше, она разбухала. Вот. Была опасность действительно антисистемная, прямая, что победит не Сталин, а Троцкий. Тогда не было бы лагерной системы, потому что... Да вся, бог вся... знает, что бы было. Нет, же... вся Россия была бы в лагерной системе. А, ну... Одна зона сплошная. Все было покрыто зоной. А так все-таки не все были в зоне. Хоть трое из 10 крестьян при Сталине остались живы, да? Ну при да. При Троцком, наверное. Наверное, все... совсем. Да, значит. И вот тогда это было видно в Америке, поэтому я отца Серафима так рекомендую. Книга доступна, она издавалась не один раз в 90-е годы. А, напомню еще раз, Роуз – православие и религия будущего. А вот значит, дальше они ринулись сюда. Ринулись они сюда все-таки в основном в перестройку, хотя некоторые попали и раньше. Причем интересно, что некоторых пыталось окоротить несколько, так сказать, изумленное появлением КГБ. Так КГБшники вяло, не тотально, но преследовали кришнаитов. Ну, потом, соответственно, все закончилось. Так, теперь смотрите, кто является антисистемой сейчас, классической? Кришнаиты. Она синкретическая, уже показатель. Она лицемерная, потому что кришнаит считает, что он настоящий индус, что это правильный индуизм. На самом деле индусом стать нельзя, можно только родиться или ждать успешной реинкарнации, родиться потом индусом. Ну, нельзя просто. Вот христианинам довольно легко, мусульманинам легко, даже иудеям, хотя они это не любят, но можно стать, а вот стать индусом нельзя. Вот, значит, она лицемерная, и она дуалистичная, потому что основатель включил элементы авраамических религий, потому что в кришнаитство попали элементы, включены, а это делается ценой лжи, нельзя соединить несоединимое, включены элементы христианства и ислама. Ну, это, безусловно, классическая антисистема. Но это дешевка, мне кажется, она работала только когда хиппи были, ну, какие-то. Понимаете, там-то Битлз. Нету, в Индии-то нету кришнаитов. А у нас есть, и один кришнаит даже ритуально убил кормившего его, прикармливавшего и пытавшегося, так сказать, наставить на путь истины и православного священника. Это было в Сибири, причем ритуально, с осквернением храма. Отрезал батюшке голову и положил ее на святой престол. Постсоветская Россия, что вы хотите? Ну, что вы хотите, да. Вот. Интересно, что после этого кришнаиты имеют наглость ходить маршами со своими бубенчиками, со своими мантрочками по главной улице Москвы, и ничего. Причём удивляет меня не то, что терпит милиция, а то, что терпит граждане. Меня удивляет искренне. Вот, в Екатеринбурге кришняков с улиц выгнали просто без битья даже. Даже. Хотя иногда надо и бить. Господь наш сказал: не убий, но никогда не говорил: не бий. Ну, нет такого в Писании. Но они сделали проще. Они высылали пикет, который шел прямо за кришнаитами с плакатом «Кришнаит убил православного священника». Значит, обстановка накалялась, потому что все обращали внимание, и на них все смотрели. С улиц они исчезли. Вот, наверное, в своем где-нибудь ашрамчике там сидят, Но вот на улицах нет. Но Екатеринбург, он город... Причем уже в середине 90-х годов изгнали с улиц. А вот общество сознания правозащитников, как вам кажется, вот сейчас у нас фонд Карнеги, фонд Сороса, открытое какое-то там общество и так далее, там рупор эхо Москвы и так далее. Это антисистема? Ну, это, я так подозреваю, что это, ну, во-первых, это парамасонские в основном организации, фонд Карнеги, значит, парамасонские. Вот, это, безусловно, сообщества, которые включают в свою деятельность элементы антисистемного мировидения, но уже не классического. Уже не классического. Они для государств на территории, для народов, точнее, на территории которых они расположены, опасны и в какой-то в ограниченной степени разрушительны. Иеговисты – классическая антисистема. Классическая антисистема с элементом богохульства – это церковь единения корейца Муна, американского, точнее, миллиардера корейца Муна. Значит, интересно, что в их молитвенных помещениях портрет Муна. А это поклонение ныне здравствующему лицу у нас не запрещено, а в Федеративной Республике Германии запрещено. Так что, ну, в общем-то, есть некоторое ощущение антисистемности. Значит, ну вот при жизни в святости некоторых лиц практически никто не сомневался, но никто этого из здравых, кроме полоумных, никто этого не говорил, потому что уйди в мир иной, тогда Господь явит, что ты был святым. А, ну, в общем, видно, знаки-то есть. Значит, секта Виссариона – это прямое поклонение ныне, к сожалению, здравствующему лицу, который, к тому же, объявляет себя Иисусом Христом. Бывший милиционер. Ну, а, да, да, но нынешние милиционеры его терпят, вот что интересно. Вот, что указывает некоторое родство душ, я бы сказал. Ну, точнее, я не хочу уж так милиционеров обвинять, а их незащищенность. Вот почему я слушателям рекомендую, изучайте антисистему, хотя бы прочитайте мою по этому поводу статью, мою сейчас продающуюся в прекрасном издании книжку «Политика. Основные понятия», потому что там есть глава. Просто глава об антисистемах. А еще лучше доберитесь до Льва Николаевича Гумилева, не лишнее напомнить, хотя бы до его популярной, но высоконаучной работы «Конец и вновь начало», и получите полное представление. Дорогие друзья, простите, мы вначале не сказали о телефонах. 629-08-73 или 780-52-55, пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы. Владимир Леонидович, сейчас очень много говорят о так называемом кризисе, и главным образом этот кризис лежит в таком срезе в стихии экономики. Вот скажите, с 1913 года в Америке так называемая Федеральная резервная система получила право печатать свою личную, собственно, со своего личного волеизъявления государственную валюту Соединенных Штатов Америки, то есть доллар. То есть не государство печатает, а Федеральная резервная система. Является ли это объединение для Соединенных Штатов Америки и для мира в целом сейчас антисистемой? Является. Потому что это соединяется с международным положением доллара в качестве резервной валюты. Это проявление стремления к мировому господству, а мировое господство, стремление к всемирному, тотальному мировому господству проявляет только одно лицо. Так сказать, если можно его назвать лицом, Это явление сатаническое, в полной мере оно должно проявиться с появлением Антихриста, а это подготовка к тому. Так же точно, как тотальный контроль, именно не три шестерки, нет, нет. Тотальный контроль, который содержится в введении системы ИНН, это вот такие подготовительные этапы. Как говорится, проявление в реальности той теории, которую описал Жак Аттали в своей книге «Великая шахматная доска». У нас первый вопрос, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Владимир Леонидович и Сергей Александрович, вот какой вопрос. В одном из посланий у апостола Павла есть слова, конечно, навеянные Святым Духом: «Жаль, что вы не теплы, не холодные, а не горячи, не холодные. Не да. горячи, не холодные, а теплохладные. Так вот, горячие – это люди добрые, они по природе своей настроены на добро. Холодные – это люди злые, а вот теплохладные – их большинство. Это уже заложено в человечестве, вот вы подтвердите, так это или не так. И задача и все антисистемы имеют свои истоки, свои основания именно в холодности, в природе своей. Как бы сделать какую гадость? Они же не могут без этого. И вот как избавиться от этого? О том, что мы нашу горячность, нашу теплоту на добро должны в себе взращивать, вот, христианство должно сработать. И постепенно она уйдет. А никакими, конечно, ни плакатами, ни кулаками мы от них не избавимся. Они... Знаете, любой допустимый метод годится. Это я насчет плакатов. Любой допустимый метод годится. Есть античный афоризм. Есть античный афоризм. Я не боюсь врагов. Самое страшное, что они могут, это убить меня. Я не боюсь друзей. Самое страшное, что они могут, это предать меня. Боюсь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия совершается и убийство, и предательство. Почти это отмечает святой апостол. Вот, скажем, такие организации, как Российский исламский комитет, возглавляемый Гейдаром Джамалем, недавно на сайте, который возглавляет этот комитет, то есть на сайте Гейдара Джамаля, появилась такая информация. Сайт называется «Контрудар», можете зайти посмотреть. Вот на днях состоялось какое-то экстренное заседание Конгресса Соединенных Штатов Америки, причем он констатирует, что это четвертое заседание за всю историю этой страны, где обсуждалось, значит, следующие пункты. Первое – это грядущий кризис, который будет абсолютно тотальным в 2009 году и захватит, конечно, не только Соединенные Штаты Америки, но и весь мир, но прежде всего они, разумеется, думают о своей стране. Значит, там по пунктам так. Доллар отменяется, сейчас вот все люди, накупающие его, кажутся обанкротившимися, вводится новая валюта, которая будет называться Америго. Первое. Второе. Присоединяется к Соединенным Штатам Канада и Мексика, соответственно, отменяется Конституция, и вводится новое совершенно законоуставление такое, там уже готовы концентрационные лагеря, которые готовы принять, так сказать, всех недовольных и так далее, там глобалистов, я не знаю, негров, мексиканцев. Вот. И, в общем, подготовлено так называемое новое мировое правительство или старое, которое уже готовилось выйти. Все это нас ожидает в 2009 году. Прямым текстом он пишет это на своем сайте «Контрудар», а также это опубликовано в так называемом еженедельнике компании. Как бы вы могли бы прокомментировать подобного рода вот заявления? Вообще-то парень такой не молодой уже и, в общем-то, не глупый с какой-то... Знаете, во-первых... Что это? Мне интересно. чувствует провокации, слив, во-первых, действительно какая-то информационная... Я не знаю, я не конфликтолог, я не конспиролог. Есть люди, которые лучше в этом разбираются. Но я историк культуры. Могу сказать, что, значит, господин Джамаль... в своих публикациях с точки зрения очень многих наблюдателей и в своей деятельности Исламский комитет, попытка исламизации более тысячи лет как православной России выступает, ну, постоянно выступает как гностик, но не похож он на мусульманина, он похож на зиндика. Не случайно к нему настороженно относятся оба действующих в Российской Федерации муфтията. Я не буду говорить враждебно, но настороженно. Знаете, о зиндике мы говорили, да, что был инквизитор такой еще в халифате, палач зиндиков, которого функция была их отлавливать. Поэтому вот на этот вопрос не вызывает у меня доверия то, что пишет господин Джамаль. Вот. А то, что он сообщает, ну, мне, скажем, неизвестно. Здесь есть другой момент, очень серьезный момент. Ведь у нас есть и не классические антисистемы, по крайней мере, одна. Условно назовем ее революционной. С потерей власти революционерами она сменила знак. Кстати, оставшись у власти, есть блестящая работа Андрея Николаевича Кольева, псевдоним вот раскрыт, это Андрей Николаевич Савельев, бывший один срок депутатом Государственной Думы от блока «Родина». Значит, довольно давно написано, в 90-е годы, сейчас не помню. «Мятеж номенклатуры», посвященная именно тому, как на место демократам, на место либеральным учреждениям приходили все те же хозяйственники, особенно строительного бизнеса, комсомольские работники, как к власти в Москве пришел Лужков, и кто он такой? Номенклатурщик. Значит, как во главе государства встали номенклатурные единицы. Ну, что говорить, Ельцин дважды первый секретарь обкома, ну, просто хороший стаж. Значит, поражает, но это отмечено еще Львом Николаевичем Гумилевым. Антисистема вторично меняет знак. Она потеряла прямую власть, она разрушает страну. И вот то, что многом говорили, а вот то, что мы злобно и неаргументированно на нужды повышения благосостояния, особенно в сферах здравоохранения, физкультуры, образования, значит, обеспечения старости, мы заявили, что никогда не будем использовать стабилизационный фонд, вложили этот стабфонд в преимущественно американские и преимущественно ипотечные компании, а теперь они нам обваливают этот фонд. Вот в этом есть почерк антисистемы. Это уничтожение наших с вами денег. Интересная тема. Это нефтяные деньги. Нефть принадлежит только русскому народу. Я и смотрю, а ни в коем случае не Алекперову и не Черномырдину. Звонит, заорёт, что он невероятно уважает Кудрина. Ну, просто невероятно, что это мудрейший человек. Звонит за это такой вот. Да, да, есть такой. Нет, не в этом дело. Меня интересует вот это вот, так сказать, значит, не в спорт, да? Не в спорт, да. А в Америку. А в Америку. А в Америку. Америка, что это за Кудрин? Америка доллар обваливает. Это интересно. Для этого обваливает наш топ-фонд, наши нефтедоллары. Ну, тут немного вот пройти. Неужели в этом красном здании за забором из красного кирпича не знают о Кудрине и, собственно, и вообще вот как это этого понять? Я не знаю. Видите, я вообще не перехожу на лица практически. Да, потому что я тоже не перехожу. Надо прежде всего наблюдать процесс. процесс. Тогда с лицами тоже станет все ясно. С лицами станет все ясно. А вы понимаете, такая замечательная ситуация. Денег, ну, просто хоть и уже кушать их невозможно. Так много денег у Российской Федерации. Так нет, надо от них избавиться. Вот, понимаете, вот эта ситуация, когда частично только, когда ростовщик вас избавлял от денег, он частично действовал в парадигме системы. А когда правительство, ну, основных денег вас лишает, причем нас, всех, это наши денежки. Да, еще она нас лишила иерархии, вообще-то, ценностей, но ладно, об этом. И ввела такую тотальную субординацию. Кстати, о взаимоотношениях этих двух структур тоже следовало бы сделать передачку. Еще вопрос у нас, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. Я думаю, что легче было бы понять вот этот материал, который вы нам предлагаете, если бы начали с того, что первым антисистемщиком был Люцифер, вторым змей, который соблазнил приобщением к тайным знаниям Адама, а потом все гностические секты. Это и герметики в Египте, и правильные кришнаиты, это и после Моисея, период Израиля, после исхода и пустыни, а потом это уже идут мистерии Дионисия, мистерии Дельфийские, это пифагорейский период, платонизм, неоплатонизм с эллирийскими мистериями. То есть все это предполагало магию, владение ограниченными жрецами тайными знаниями. И в период после Иисуса Христа у меня будет вопрос. Я сейчас, давайте, у нас времени мало. Да, это были эссеи, то есть это была иудея-христианская секта, которая называлась у нас в России игом ересью жидовствующих, а потом она имела название манихейство. Короче, да. Вопрос к вам. У Эдуарда Ходеса есть такое заключение, что значит, антисистема в современном мире, это, естественно, когда уже правительство переходит в открытое действие и покровительство антисистемы, то есть является самой антисистемой, и уже приход Иисуса Христа заключается в том соотношении между системой и антисистемой, вот 666 к 333. То есть вот именно вот такой. Большое спасибо, Влад. Да. Это лишний раз подтверждает великий афоризм Оскара Уальда: на женщину можно только смотреть, но ни в коем случае нельзя слушать. Я, честно говоря, не понял. Вот, но я тем не менее кое-что скажу. Во-первых, слишком все в одной куче. Один вопрос, который вы не задали, но задали, должен вам признаться, что подобно таким христианам, хотя и британцам, и даже разного исповедания, как католик Джон Толкин или англиканин Высокой Церкви Клайв Льюис, они были друзья, но разных конфессий, я считаю, что светлая или белая магия существовала. Ее не существует сейчас. Я никому бы не порекомендовал ни при каких отношениях заниматься магией, практиковать магию. Но она существовала. Житие Аполлония Тианского, написанное Флавием Филостратом, показывает, что это был светлый маг. Он совершал одни добрые дела. Сейчас нас выгонят из студии. Да. Я чувствую. Значит, то же самое можно сказать о легендарном, полулегендарном Мерлине. Значит, читайте, соответственно, Гальфреда Мануцкого о Мерлине. Но уже, по крайней мере, вот 1500 лет, ну, после мерлиновский период, Господу было угодно, так как он дал христианство и дал безупречно светлые таинства, чтобы светлой магии не было, осталось темное, поэтому им можно было, а нам нельзя. Теперь подразумевающийся ваш вопрос насчет. Я по этому поводу еле-еле успею сказать. Вот сейчас обратите внимание все, обратите внимание, вы должны все на это обратить внимание. Наш новый министр обороны, которого, бить имен не называю, но понятно, значит, которого опять мы, гражданские, не можем договориться с офицерами, гражданские называют мебельщиком, а вот вот военные называют табуреточником. Это как никогда одного титула не договоримся. Так вот, мебельщик, он же табуреточник, готовит сокращение 300 тысяч офицеров. Это половина офицерского состава вооруженных сил. Это что? А понимаете, я уверен, что вооруженные силы Российской Федерации могут обойтись 300 тысячами офицеров. Я уверен, что можно разместить, например, преподавателями военного дела в школы и вузы, освобождающиеся, не выбрасывать на улицу, освобождающиеся 300 тысяч. Но ведь, скажите, а кто мебельщик будет решать, кого уволить, кого сократить? Можем ли мы поверить нынешней власти, что сохранятся именно боевые офицеры, именно военные интеллектуалы и так далее, хотя бы хорошие руководители, а уволят взяточников, бездельников, пьяниц, ой, их наберется много. Нет, мы не можем, мы не верим, и нам нет оснований верить нынешнему режиму. Следовательно, это разрушение вооруженных сил. Мы говорили только что о разрушении нашей экономики, нашего состояния даже, нашего достояния. Вот вам, чтобы защищаться было еще некому. Второе. У меня достовернейшие источники, достовернейшие, что готовится поэтапное уничтожение главного военного госпиталя. Госпиталь имени Бурденко существует 300 лет. Три века у него никогда не прерывалась традиция, даже революция не прервала традицию. Это одно из лучших медицинских учреждений не только страны, но и мира. Первый этап – это из 400 офицеров-врачей оставить 40, хорошее сокращение, одних начальников оставят, и из 1500 койко-мест оставить только 600. Ну и все. И больше не будет. Ладно, Владимир Леонидович, время истекло. Давайте следующую передачу тоже посвятим антисистеме, но она так будет у нас «Ответы на вопросы» называться, и, может быть, интерпретационно чего-то еще коснемся. Вот, потому что сегодня очень много времени индуизму, к сожалению, посвятили. И странно, что вот госпиталь разрушается при таких невероятных, так сказать, восклицаниях по поводу победоносной войны с Грузией. Напомню, у нас в студии был Владимир Леонидович Махнач, известнейший московский историк. Надеюсь, что через две недели мы вновь встретимся в студии и будем отвечать на ваши вопросы, дорогие радиослушатели. Большое вам спасибо за внимание. Всего доброго.